Глава вторая. И вот теперь все стало ясно и понятно. Яд. Эта фея нас отравила. Ё-моё, я думала, такое только в детективах бывает или в фильмах ужасов. Зашел в кофейню попить кофе с пирожными, а чокнутая дама неопределенного возраста решила тебя отравить. Надо было сразу насторожиться, когда увидела надпись про бесплатный десерт. Давно пора понять, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И вот я оказалась той самой мышкой, которая попалась на старый трюк. Халява никого до добра не доводила. Вот только я ведь не одна попалась. «Катя!» — с трудом произнесла я, вспомнив о подруге по несчастью. Я-то выжила, смогла, а она... Так устала, что последний звук вообще вышел похожим на шипение. Но девушка сразу меня поняла, отшатнулась, сощурив глаза, и понимающе кивнула. «Катриэль Орео». «Что? Какая Катриэль? Что за имя такое дурацкое? Я про Катю спрашивала. Та девушка в красном платье, что с ней? Она жива?» Жаль, что я не могла этого произнести. Единственное, на что меня хватило, это сделать страшные глаза, замычать и замотать головой. И опять эффект был совсем не тот. «Не бойся. Эта Элва больше не причинит тебе зла», — доверительно сообщила незнакомка. «Что? Какая Элва? О чем она вообще говорит? Да что здесь происходит?» «А теперь тебе надо поспать». «Что? Не хочу. Мне надо...» Но мое сопротивление было подавлено на корню. Она осторожно коснулась моего лба, и я тут же отключилась. Акупунктура она, что ли, занималась? Я слышала, что можно вырубить человека одним прикосновением, но не думала, что такое может произойти со мной. Мне снова снился сон, только на этот раз он был совершенно другим. Я не видела людей, передо мной был чужой, но такой удивительный мир, точнее, одна из его частей. Сначала мир предстал передо мной в зимнем образе. Бесконечная белая луга, сплошь покрытая пушистым, сверкающим на солнце снегом. Его было так много, что можно провалиться с головой. И дорога, которую ежедневно в любую погоду чистят специальные подводы, спряженными в них волосатыми быками, что-то среднее между буйволом и мамонтом, напоминала проезд по ущелью. Так велики были снежные заносы. Зато как обожал детвора строить в таких заносах настоящие снежные замки со множеством проходов и окон. Они ничего не боялись, даже того, что покров не выдержит и обрушится, завалив их под толщей снега. Сколько таких везунчиков откапывали каждый год стражники, не сосчитать. А они все не успокаивались, и никакие угрозы не помогали. Да и не ругали их особо. Настоящий Бьорин должен уметь выживать даже в самых жутких условиях. Какой здесь был воздух, чистый и звонкий, надышаться невозможно. Дохнешь полной грудью, и улыбаться хочется. Луга плавно переходили в густые леса с мохнатыми макушками столетних сосен и елей. Стволы такие толстые, что обнять сложно. Такие высокие, что если задрать голову, все равно макушку не увидеть. Гор здесь не было, зато много холмов. И как весело было с них скатываться в огромных, расписанных яркими красками санях, целой толпой держать друг за друга. Сани волшебные, назад сами поднимались. Я видела и города, небольшие, но надежно укрепленные, крепости из серого камня и дерева. Внутри них было тепло и уютно за счет специального отопления и сети каминов. Северные княжества. Это название само пришло в голову, но я точно знала, что не ошиблась. Княжеств много, более 30 штук. У каждого есть свой князь, строгий, но справедливый. А все они подчиняются Бьорну, старшему среди них. Бьорн. Он тоже был в моем сне. Высокий, могучий, очень сильный. С кустистой рыжей бородой, с сросшимися бровями. Если бы стойко обширный из мультфильма «Как приручить дракона» имел прототип, то он выглядел бы именно так. Его звали Кларс Райден. Он ходил в тяжелой броне и шкуре убитого им медведя, которая была небрежно наброшена на плечи. Это добавляло ему авторитета в глазах подчиненных и внушало страх врагам. Никто за много лет не решался бросить вызов Райдену. Замок Бьорна на высоком штормовом утесе, о котором били серые волны опасного Западного моря. С одной стороны море, с другой — лесная чаща и быстрая река. Этот утес я помнила еще из прошлого сна. Именно на нем стояла та девушка с лиловыми волосами, в руках которой горело алое пламя. Зиму сменила весна, растаяли снега, зазеленела молодая травка, стали появляться первые цветы. Крохотные светло-розовые первоцветы. Они розовым ковром устилали заливные луга, когда еще на речках не сошел полностью лед, а воздух еще пахло зимой и холодом. И, смотря на них, все точно знали, что пришла весна. Весна в княжествах была короткой, немного студеной. На смену ей приходило лето с яркими пестрыми красками, сочными ягодами, которые сменяли друг друга, и жарким солнцем. Лето было долгое, жаркое и душное. Но как же приятно было снять туфельки и на рассвете пройтись по зеленой траве босиком, вздрагивая от холодной утренней росы. Или бродить по лесу с полной корзиной крупных и сочных ягод. А еще лучше выбраться из-под опеки нянек и служанок и сбежать на речку, чтобы там, в компании деревенских девчонок, искупаться в прохладных водах и погадать на любимого. Я жадно рассматривала каждую картинку, что являлась перед глазами, пропуская все через себя и проживая жизнь, которой мне не было и не могло быть. Северное княжество. Удивительный кусочек края, не похожий ни на один другой. Дом. Тот самый, о котором я так долго мечтала. И семья, любящая, все прощающая и поддерживающая. Бьорн Райден, его жена Аури, хрупкая, светловолосая женщина со светло-зелеными глазами. Два старших сына, так похожие на своего отца, такие же большие и рыжие. Это они, семья. Вот только не моя, или... Лето неохотно уступало свое место осени. Она приходила с ветрами, дождями и утренними туманами, серебрила инеем ветки, золотила листву на деревьях, осветляла небо и затемняла воду в реках. Но все равно было красиво. Столько оранжевых и золотых красок. А какие свадьбы играли осенью. Каждый день праздник. Картинка перед глазами потемнела и свернулась, словно листок. «Зачем? Верни!» — протестующе прошептала я, мотнув головой. «Дай посмотреть». Но вместо этого я вновь увидела ее. Агнелика стояла в темной комнате и смотрела в окно. «Кто ты?» Она дернулась, будто услышала, а потом медленно обернулась, прижимая руки к груди. «Я его не отдам», — произнесла девушка тихо. «Что? Кого не отдашь?» Она молчала, а потом платье на ней загорелось и даже вскрикнуть не успела, когда пламя полностью окружило девушку, превращая ее в живой факел. «Не отдам», — снова произнесла Агнелика, показывая сквозь огонь свою ладонь. А на ней белел кривой шрам, тот самый, что остался после той памятной ночи в подвале замка, когда девушка перешла черту. Я опустила взгляд на свои руки и вздрогнула. Такой же шрам украшал и мою ладонь. «Но откуда? Как?» «За все приходится платить». Это было последнее, что я слышала, прежде чем проснуться. Не знаю, сколько я пробыла в беспамятстве, но когда очнулась, чувствовала себя гораздо лучше. Так хорошо, что даже смогла открыть глаза, не боясь приглушенного света, и сесть в постель, осторожно осматриваясь. Больничная палата. Ее ни с чем не спутаешь. Высокие потолки, на полу светлая плитка, стены выкрашены в светло-желтый цвет. Но все равно было в этой палате что-то странное. Например, какие-то непонятные светильники, которые слабо мерцали в углу. На лампочку не похоже, наверное, светодиоды. Кровать вроде обычная, но почему-то деревянная. Никогда не видела в больницах деревянных кроватей. Обычно здесь ставили металлические с пружинками. Я слегка попрыгала на кровати. Надо же, не скрипит. Матрас мягкий, очень удобный. Я не почувствовала ни одной пружинки, которая могла бы впиться в тело. На обычную больницу не похоже. А на элитную у меня нет денег. Тогда где же я? Осторожно скинув одеяло в сторону, я свесила ноги и внимательно изучила сорочку, которая была на мне надета. Белый плотный хлопок, незастиранный, довольно мягкий. А еще от него ненавязчиво пахло какими-то травами, недешевым стиральным порошком, от которого слезились глаза. Все подозрительнее и подозрительнее. Я рассеянно провела пальцами по волосам, и тут меня ждал новый сюрприз. Волосы были длинными. Осторожно поднесла глазам прядку. Мало того, что длинные, так еще и лиловые, причем знакомого такого лилового оттенка. Вспомнился странный сон, девушка с такими же волосами и ее имя, Агнелика, то самое имя, которым меня назвала та голубоглазая девица. Сердце в груди застучало так быстро, что я едва не потеряла сознание. «Так, Агния, спокойствие, только спокойствие», — прошептала я, прижимая ладони к вспыхнувшим жаром щекам. Этого просто не может быть, совсем не может быть. Даже порадоваться тому, что голос вернулся, не успела. Хотя отметила, что он звучал странно непривычно и даже немного незнакомо. И не могла вслух произнести то, в чем так настойчиво пытался убедить меня мозг. А вдруг... Вдруг я в другом мире. Нет, я читала такие книги и даже фильмы смотрела. Но это же фантастика, которая ничего общего не имеет с реальностью. Или все-таки имеет? Может, меня просто похитили, переодели, покрасили волосы, перед этим их нарастив? Мало ли извращенцев, но тогда... Как быть со странным сном? Его мне тоже внушили? Следом возникла еще одна более невероятная теория, связанная с пришельцами и опытами над людьми. «Нет, я так точно скоро сойду с ума», — потирая затылок, произнесла чуть слышно. «Наверное, стоило встать, но я не спешила. Вполне возможно, что ноги еще слишком слабы, и я могу просто свалиться на пол. Мало ли, каким транквилизатором меня успели накачать». «Тогда что остается? Просто сидеть и ждать, когда явятся похитители? Или эти? Иномерянцы-инопланетяне?» Вариант был не очень. Но подумать еще мне не дали. Внезапно совсем рядом послышались голоса. Я тут же легла на подушку, укрылась одеялом и зажмурилась, старательно изображая спящую. Только бы сердце унять. Оно так сильно стучало, что мне казалось, что этот стук услышат все. «Ты уверена?» Этот голос был незнаком, сильный, мужской. Его обладатель явно любил командовать. Странно, но тело среагировало на него весьма своеобразно. Кажется, это можно было назвать страхом. Стоит его бояться. Но почему? «Подумай сам, Эшфорд». А вот эту я узнала, та девушка с ракушкой в голубых волосах. «Что бы ты сделал, когда узнал, что тебя пытались отравить?» «Правильно, назвал бы имя своего убийцы». А она произнесла «Катриэль». Я это отчетливо слышала. «Ничего ты не слышала», — хотела скрикнуть мне. Я сказала «Катя, Катя, а не эта странная Катриэль». «Или ты думаешь, княжна просто так вспомнила про эту Алари?» Продолжала настаивать девушка. «Дейра, пойми, не все так просто». «Это наш шанс засадить эту гадину. Эшфорд, пойми, его нельзя отпускать». «Эшфорд? Дейра?» Я все больше убеждалась, что оказалась права. Это мало походило на родной мир. «А значит? Значит, я все-таки оказалась неизвестно где». «Хорошо, может, ты и права. Я поговорю с ней». «Ой, нет, нет, нет, я не готова. У меня от страха внутри все задрожало. Что делать, что говорить и как не выдать себя?» «Боюсь, что не получится. Княжна еще плохо разговаривает. Сам понимаешь». Дейра тяжело вздохнула. «Я была уверена, что она умерла. Клянусь тебе, Эшфорд. Княжна не дышала, и сердце не билось, а потом раз — и все. Она снова жива?» «Не дышала, и сердце не билось. А вдруг эта Дейра права, и княжна действительно мертва, а меня просто подсадили в ее тело? Это бы многое объясняло. Но только зачем? Почему я?» «Может, тебе показалось?» «Не знаю». «Ты отличный лекарь, Дейра. И ты совершила настоящее чудо, когда смогла спасти девушку». «Если кто-то и совершил чудо, то это точно не я». Вздохнула девушка. «Если хочешь попробовать поговорить с княжной, то я мешать не стану». «Откажись, откажись, ну, пожалуйста». Мои молитвы слышны не были. Открылась дверь, и в палате раздались шаги. «Княжна, вы меня слышите?» «Нет». Был вариант и дальше притворяться спящей, но почему-то я его сразу отмела. Чутье подсказывало, что этот мужчина легко разгадает мой обман. Я осторожно приоткрыла глаза и замерла, разглядев своего посетителя. Огромный, широкоплечий, высокий, сильный и немного жуткий. Короткие серые волосы, длинная неровная челка, сквозь которую на меня смотрели внимательные ярко-синие глаза, резкие черты лица, нос с горбинкой и небольшая черная бородка. «Как вы себя чувствуете?» «Я...» Голос, который всего пару минут назад был со мной, вдруг куда-то пропал. «Сложно говорить?» — спросил тот, кого Дейра назвала Эшфортом. Сама девушка с голубыми волосами стояла в дверях, внимательно за нами наблюдая. И кивнула, цепляясь за эту мысль, как за соломинку. «Вас пытались отравить», — продолжил мужчина. «Вы знаете, кто это мог быть?» «Фея». «Но ведь он ждет от меня другого ответа. Надо же, как-то незаметно я даже свыклась с мыслью, что нахожусь в другом мире, в другом теле. Может, все дело в том, что у меня не было времени подумать об этом. Слишком многое сразу навалилось. Я ведь так и не решила, говорить ли кому-нибудь о том, что я не Агнелика, или пока стоит помолчать. Чутье велело помалкивать и играть роль полутрупа, благо это совсем не сложно. Эшфорд ждал ответа, поэтому я медленно покачала головой, прямо смотря в его синие глаза. Ведь не соврала же, не знаю я ничего о покушении. «А Ларри Арея?» — нетерпеливо вмешалась Дейра. Мужчина медленно обернулся. Не знаю, каким взглядом он одарил девушку, но она явно прониклась. «Княжна», — вновь Эшфорд повернулся ко мне, — «вы не должны бояться. Клянусь, что я приложу все усилия, чтобы обеспечить вашу безопасность». Как обеспечил ее Агнелике? Неприятный холодок прошелся по телу, когда я вдруг подумала о том, что будет, если кто-то вновь попытается убить княжну. Решит предпринять вторую попытку, раз первая не удалась. Не объяснишь же, что я не она. «Не бойтесь сказать правду, это была Алари Катриэль?» «Если бы я знала». Я старательно прислушивалась к своему телу, пытаясь найти хоть какую-то подсказку, но ничего. Разве что легкое раздражение. Может, Агнелика не знала, кто хотел ее убить? В этом все дело? «Не знаю», — тихо ответила ему. «Может, это Катриэль виновата, но без доказательств было бы странно обвинять». «Хорошо», — кивнул мужчина, и в глубине синих глаз промелькнуло разочарование. «И что теперь?» — вновь подала голос Дейра. «У меня есть основания допросить Алари Орея. Ведь именно ее ядом отравили княжну». «Поднимаясь», — произнес он. «Ее ядом». Я вздрогнула от новой картинки, которая появилась перед глазами. Небольшой пузатый флакончик в моих руках. Стекло темное и неожиданно теплое, словно внутри было что-то живое и опасное. Я некоторое время смотрела на него, потом убрала в кармашек юбки. Еще не время. «Агнелика, с вами все в порядке?» — спросил Эшфорд, заметив мое замешательство. «Да», — пробормотала я. Осторожно провела пальцами по лбу, словно стремясь стереть эти странные воспоминания, которые ничего, кроме неприятностей, не могли мне принести. «Наверное, просто очень устала, еще эта слабость и голова кружится», добавила с тихим болезненным вздохом. Слабость действительно была, но не такая сильная, как я разыгрывала сейчас перед ними. Но мне пришлось лгать, не знаю, интуиция это или здравый смысл, но внутри меня все кричало о том, что надо молчать о своих снах и обо всем остальном. «Тогда вам стоит отдохнуть», — произнес мужчина, поднимаясь. «Да-да, спасибо». Я тут же закрыла глаза, делая вид, что просто мечтаю поскорее уснуть, а сама навострила уши. Может, они снова поговорят у дверей, в мою палату? К сожалению, мои надежды не оправдались. Единственное, что успела услышать, прежде чем они ушли, — это вопрос Дейра. «Ты арестуешь Элву?» Что именно ей ответил этот громил, я так и не разобрала. В любом случае, эту неизвестную Катриэль мне даже стало немного жаль. Столько неприятностей из-за одного моего неосторожного слова. Тишина. Я еще некоторое время вслушивалась в нее, пытаясь понять, действительно ли меня оставили одну или нет. Вдруг кто-то стоит за дверью, подслушивает и подсматривает. Хотя какая разница, я ведь все равно не собираюсь разговаривать сама с собой. По крайней мере, вслух. Но для начала я должна была кое-что выяснить. А для этого надо было встать с постели, немного пройтись. Уверена, вон та дверь сбоку — это вход в ванную комнату. А где есть ванная комната, там есть и зеркало. И именно оно мне сейчас было необходимо, как вещественное доказательство того, что это все не розыгрыш, и я не сошла с ума. Встала я легко, а вот пройти эти несколько метров оказалось сложно. Тело плохо слушалось, движения были заторможенными и какими-то чужими. Если я действительно оказалась в чужом теле, то причина таких ощущений более чем понятна. В любом случае, сдаваться я не собиралась, поэтому, вытянув руки и пошатываясь из стороны в сторону, медленно двигалась к двери. Со стороны, наверное, это выглядело глупо. Но как же тяжело мне далась эта пара шагов. Я в прямом смысле взмокла. Сердце стучало, как сумасшедшее, а ноги тряслись, будто я месяц пила, не просыхая. Наверное, причина этому всему не только чужое тело, но и действие яда. Может, я зря выбралась из постели. Я тут же прогнала прочь трусливые мысли. Русские не сдаются. А вот и дверь. Я схватилась за ручку так, словно от этого зависела моя жизнь, и с трудом перевела дыхание. Смогла. Ура! Победа, пусть и маленькая, но такая нужная. Теперь надо заглянуть внутрь. Не ошиблась ли я в своих предположениях? Не ошиблась. За дверью оказалась маленькая ванная комната. Странный унитаз и небольшая душевая кабинка. Но самое главное другое. Здесь было зеркало, висело в углу. Со своего места я отражения не видела, надо было немного пройти вперед. А вот этот последний шаг был самым сложным. Не в физиологическом, а в психологическом смысле. Неужели все правда? «Спокойно, Агния», — попыталась успокоить я себя. «Лучше сразу узнать правду. Неизвестность, она страшнее всего». Глубоко вздохнув, я зажмурилась, сделала этот последний шаг и только потом открыла глаза, увидев отражение зеркала. Не себя. В отражении была не я. Совсем. На меня смотрела бледная, измученная, с темными кругами под глазами, копия той цветущей и уверенной в себе девушки с лиловыми волосами. Агнелика. Я теперь Агнелика. Княжна северных земель. Надо сказать, я довольно стойко приняла правду. Рыдать не хотелось, падать в обморок тоже. Зато проснулось любопытство. Сделала еще шаг, вглядываясь в свое новое лицо, которое оказалось не таким уж незнакомым. Я осторожно коснулась щеки, провела пальцами по скуле, дотронулась до губ, и отражение повторило каждое движение. Надо же. А мы с ней даже чем-то похожи. Не сильно, но определенное сходство есть. В разрезе глаз, форме носа. Ну, почти, он у нее более изящный. Художник во мне быстро выискивал сходство и различия. Различий, конечно, было намного больше. Даже в состоянии полутрупа Агнелика умудрялась быть красивее меня. Правильные черты лица, миндалевидные глаза красивого темно-фиолетового цвета, спутанные лиловые волосы, волнами падающие на плечи и грудь. Да и фигура поменялась, став более округлой и приятной в стратегически важных местах. Грудь точно увеличилась на размер. Я потрогала волосы, даже пару раз дернула. Не парик. Нет, сразу было понятно, что не парик, но надо было убедиться. Вдруг на лице маска, на голове парик, а я сама в каком-то извращенном шоу, где издеваются над бедными студентками. Данная ситуация даже не знала, что хуже. Но зеркало не врало. Я была уже не я. В этот момент хлопнула дверь, и раздался удивленный возглас. «Агнелика? Пора возвращаться. Я здесь». Отозвалась я, поворачиваясь к двери. Не прошло и секунды, как она открылась, и на пороге появилась совершенно незнакомая девушка с темными глазами, гладко причёсанными волосами. На девушке было серое платье с тугим воротничком, поверх которого надет белый халат. «Ты зачем встала?» Ничего необычного и волшебного в ней не было. Совершенно заурядная внешность, никакой искорки и загадочности. Может, я ошиблась в своих подозрениях? И на самом деле это какое-то шоу? «Туалет захотела», — брякнула я первое, что пришло в голову. «Тебе нельзя вставать», — беря меня под руку, забормотала девушка. «Дана Фрэнс на меня рассердится». «Кто? Какая Дана?» — переспросил я, позволяя довести себя до постели. Я знала не так много Дан. Борисова или Дэнс Лада запуталась. Но про Фрэнс не слышала. Может, не Фрэнс, а Фрэнс? На английский манер? Друзья. Ведущая такая. Мой мозг все еще отказывался принимать правду и пытался найти логическое объяснение всему происходящему. «Дейра Фрэнс, глава лазарета. Она такая сильная, ты даже себе не представляешь». Девушка уложила меня на кровать и поправила подушки, чтобы было удобнее. «Никто не верил, что Дейра сможет тебя вытащить, и она смогла. Даже когда сердце биться перестало, вытянула. Правда, молодец?» «Правда», — отозвалась я, но радости особо не испытывала. «Может, если бы Дейра так не пыталась, я бы... здесь не оказалось, или кто знает, как бы все повернулось. Я пришла узнать, хочешь ли ты есть». Я прислушалась к себе, но организм никак не среагировал на мысли о еде. По крайней мере, меня не затошнило. А это уже положительный знак. «Не очень», — призналась я и добавила. «Но поесть, наверное, надо». «Принесу тебе восстанавливающий чай и немного супа». «Хорошо». Я сейчас была согласна на любую еду. А еще больше хотелось побыть одной, чтобы еще раз хорошенько все обдумать. Но как бы не так. В дверях девушка натолкнулась на нового гостя. Просто паломничество какое-то. «Ох, простите, господин ректор», — взволнованно произнесла она, попятившись. «Ничего, Брианна», — отозвался гость. «Прости, если напугал». «Отлично, хоть какой-то плюс. Убила сразу двух. Узнала, что девушка зовут Брианна и что мой гость — это ректор. А где есть ректор? Там есть и Академия. Я что, в Академии магии?» Интересно». Брианна ушла, а мы остались с мужчиной наедине. Один взгляд на господина ректора, и я едва не застонала. А вот этого точно назвать человеком сложно. Высокий, худощавый, даже изящный. Да, именно такое определение подходило мужчине больше всего. Он был похож на величественного аристократа, снизошедшего до простых смертных. Удлиненное лицо, глаза красивого темно-зеленого цвета, прямой узкий нос. Контраст с темными бровями, волосы были светлые, очень длинные. Ректор зачесал их назад, открывая высокий лоб и скрепил заколкой. Но даже длинные волосы меня не так сильно удивили, как уши. У ректора были длинные, немного заостренные уши. Я такое только в фильмах видела, типа «Властелина колец» или «Хоббита». Этот тип вообще очень сильно на эльф смахивал, особенно в своем изумрудном камзоле с большими серебряными пуговицами. «Княжна, здравствуй!» Мягко произнес он и даже улыбнулся. Только взгляд оставался каким-то холодным, оценивающим и даже немного неприятным. «Здравствуйте», — произнесла я, положив руки поверх одеяла. «Как себя чувствуешь?» «Спасибо, уже лучше». Откровенничать перед ним не хотелось. Как-то странно этот эльф себя вел и смотрел так, будто знал что-то такое, чего никак не могла вспомнить я. Это нервировало. «Да, Нэшфорд был у тебя?» «Да». «Задавал вопросы?» «Да». Я насторожилась еще больше. Почему он смотрит на меня так, словно я сама во всем виновата? «Какие дела у тебя были с Алари Орео?» Вдруг резко спросил ректор. «Никаких», — выпалила я. «И ведь не солгала? Никакую Алари, тем более Орею, я не знала. А вот про Наталью Орейро слышала, и все». «Не играй со мной, Агнелика», — сухо произнес мужчина. «Он знает». От этой мысли, возникшей в подкорке сознания, сразу стало холодно, будто тело пронзило сотни ледяных иголок разом. И то жалкое чувство защищенности растаяло, как дым. «Я вас не понимаю, господин ректор», — пробормотала я. «Никаких дел с Алари Орея у меня не было». Тот-то молчал секунд 10, а потом кивнул. «Хорошо, твое право. Я просто хотел тебя предупредить, что завтра утром в Академии прибудет Витторн». «Витторн?» Меня уже не иголками потыкали, а будто ведро ледяной воды вылили. Или сразу бочонок. Сохранить равнодушие не получилось. Я знала, знала это имя. И боялась, так боялась, как никогда в жизни. Были еще и другие чувства, но страх из них самый сильный. «Я не могу ему отказать, Агнелика. Твои родители будут предупреждены. А теперь отдыхай», — произнес он и вышел, оставив меня одну. «И готовься». «Что, черт возьми, это означает? К чему я должна готовиться?» «Витторн. Витторн. Витторн. Я помнила его. Он был одним из гостей, которых пригласил отец на ее 17-летие. Высокий, но не огромный. И накачанным его назвать было сложно, скорее гибкий и мускулистый, так сильно отличающийся от знакомых мужчин из северных земель. Коротко стриженный, темноволосый, с длинной челкой, которая вечно падала ему на глаза, удивительного светло-голубого цвета. Только ободок желтый, звериный». Агнелика замирала от его острого взгляда и еще больше злилась на себя, кривя губы в презрительной усмешке. «Продумаешь, Фокр». Они все ждали предложения. Родители, братья, подруги. Агнелика упивала своей властью. Девушка в ярких красках представляла, как унизит этого выскочку и откажет. Как поставит его на место. А он, Витторн, выбрал другую.